Почтим най, но наше солнце светится, освещает выбитый югать. Хорошо, что Бог помог нам встретиться, чтоб во всем друг другу помогать. Хорошо, что Бог помог нам встретиться, чтоб во всем друг другу помогать. Ты не плачь, что часто очень больно нам, пусть во всем примером будет мой, ведь дорога наша не окольная, путь к отчизне нас ведет прямой, ведь дорога наша не окольная, путь к отчизне нас ведет прямой. Ночь пройдет и снова не воротится, а вдали виднеется заря. И это Бог, всегда о нас заботится, каждый день любовью горя. И это Бог, всегда о нас заботится, каждый день любовью горя. Но и как же нам остаться верными, заключит торжественный завет? Отче наш, ты милостью безмерною нас веди, где истина и свет. Отче наш, ты милостью безмерною нас веди, где истина и свет.